Можете предложить эти тесты своим друзьям во время встреч. Может быть, их это развлечет не меньше, чем анекдот или танцы. Кто автор этих тестов, мне неизвестно. Тест первый. Руслан уехал на войну. Людмила сошлась с Кощеем Бессмертным. Баба-Яга доложила об этом Руслану. Руслан неожиданно вернулся домой и убил Людмилу. Определите степень виновности каждого из них в процентах. Решение будет выглядеть следующим образом. R – 20%, K – 30%, L – 10%, B – 40%. R означает ревность, K – коварство, L – любовь. Что означает буква B, никак не могу припомнить. Узнал я этот тест в одной компании. Помню, несколько человек заявили, что виновность Бабы-Яги 100%. Все очень смеялись. Почему? В чем тут дело? Тест второй. Нарисуйте из треугольников, квадратов и кругов фигуру человека. Всех элементов в фигуре должно быть 10. Решение. Подсчитайте число квадратов, треугольников и кругов и умножьте его на 10. Это результат в процентах. Если в нарисованной вами фигуре оказалось 4 квадрата, 4 круга и 2 треугольника, это означает, что вы состоите на 40% из ума, на 40% из сексуальности, а фантазии у вас только 20%. Четвертое. Тосты. А. Известные, сексуально банальные, но смешные. Купался молодой человек в море и потерял плавки. Нырял, и вместо плавок достал кастрюлю. Прикрылся он этой кастрюлей и вышел на берег. Возле его одежды сидела незнакомая девушка, которая читала книгу и не собиралась уходить. Молодой человек, явно не прошедший психологической подготовки, решил завести разговор и намекнуть девушке, чтобы она отошла от одежды. И между ними произошел следующий диалог. «Девушка, что вы читаете?» «Логику». «А что такое логика?» «Логика – это наука, которая учит угадывать чужие мысли». «А о чем я сейчас думаю?» «Вы думаете, что у вашей кастрюли есть дно?» Парень ахнул, и у него опустились руки. Но кастрюля не упала. «Так выпьем же за ту силу, которая удержала кастрюлю». Заказал хан портрет художнику. А был хан кривой на один глаз и хромой. Художник же нарисовал его без этих дефектов. Хан разозлился на то, что художник отступил от правды. Наказание – смерть. Второй художник, учтя ошибку первого, нарисовал хана таким, какой он есть. Хан опять остался недовольным. «Я воин, а ты изобразил меня калекой», и казнил художника. Третий художник нарисовал хана на охоте. Короткая нога его стояла на пеньке, он целился в оленя, прищурив отсутствующий глаз. Хан остался доволен и богато одарил художника. «Так выпьем же за то, чтобы говорить начальнику полуправду, но так, чтобы она выглядела как правда». А теперь два тоста, которые явно будут отличаться от всех остальных и вас заметят. Первый тост. Произнесите его в компании, куда вы попали впервые, например, после конференции. Дождитесь, когда вам предложат произнести тост, а во время застолья старайтесь не говорить. Когда уже выпьют за дружбу, любовь, женщин, мужчин, после того, как пожелают встретиться еще раз на этой земле этим же составом, вы поднимаетесь и говорите. «Я хочу произнести эгоистический тост». После этих слов все сразу умолкают. У каждого человека имеется свой социальный атом. Это люди, с которыми у него складываются теплые эмоциональные отношения. Если с людьми, которых я включил в свой социальный атом, что-то случается, наступает моя социальная смерть. А это гораздо хуже физической. Мне с вами было так тепло, что я вас всех включил в свой социальный атом. Я вам желаю здоровья и долгих лет жизни. Второй тост уместен в компании друзей. Я его произносил на дне рождения своего друга и, конечно, постарался сделать это в конце, так как лучше всего запоминается первое и последнее. Первым быть трудно, последним, после всех словословий, легче. Хочу заметить, что я хотел бы, чтобы у вас был такой друг. И эта книга написана во многом благодаря его поддержке. Но перейдем к тосту. Я не понимаю, что вы нашли в нем хорошего. Посмотрите на него. Толстый, лысый. Естественно, ругаем за достоинство. Он просто плотный, а залысины едва намечаются. А вредный хуже не придумаешь. Не возмущайтесь. У меня есть факты. Ты зачем положил мне в сумку кирпич? И я таскал его целую неделю. Правда, я тоже заставил тебя кое-куда пройтись. А ты что его защищаешь? Не помнишь, как 1 апреля он натравил на тебя психиатрическую бригаду скорой помощи? Так я еще несколько минут под общий хохот вспоминал все его дружеские проделки и шутки, а также как подшучивал над ним. А закончил следующими словами. «Хоть ты и вредный, но я тебя люблю и желаю тебе долгих лет счастливой жизни». 5. Инвентаризация имущества. Проводится в виде ежедневной утренней молитвы. Для верующих. «Господи, благодарю Тебя, что сподобил проснуться меня живым и невредимым». Для атеистов. «Благодарю судьбу за то, что проснулся живым и невредимым». Далее перечисляется все, что есть. «У меня есть трехкомнатная квартира, семья, жена, дети, внуки, работа, дача, машина, одежда». Вначале старайтесь перечислить все наиболее ценное поподробнее, затем можно перечислить только ценные вещи. После этого перечислить то, чего не хватает. Мне, например, не хватает института психотерапии, где я был бы директором того, чтобы мои книги были переведены на иностранные языки и выходили бы миллионными тиражами, а не десятками тысяч. Да еще надо, чтобы младший сын, который работает хирургом, стал бы психотерапевтом. Старший сын, который работает психотерапевтом, наконец защитил бы подготовленную несколько лет назад диссертацию и закончил бы работу над книгой «Лечение любовью», а жена не делала никаких даже справедливых замечаний. Совсем забыл. У меня еще нет звания профессора и Нобелевской премии. А ВАК не прислал диплома доктора наук. Все это вещи довольно труднодостижимые, а может быть и недостижимые. Представьте себе, как бы я чувствовал, если бы я начинал с того, чего мне не хватает. Я бы завидовал самому себе, когда мне было лет 40. Тогда я мечтал всего-навсего стать ассистентом, превратить двухкомнатную квартиру в трехкомнатную, построить дачу и приобрести машину. Не буду перечислять вам тех претензий, которые я предъявляю близким. Там было желание, чтобы успеваемость улучшилась на 1 балл и тому подобное. В общем, мелочи по сравнению с тем, что мне нужно от них сейчас. А если я еще захочу виллу на побережье Средиземного моря, жизнь моя станет ужасной. Теперь вам понятно, почему многие, достигшие успеха, но невротизированные люди, страдают больше, когда добьются успеха, чем когда его нет. Я вас не призываю отказываться от высоких притязаний. Но лучше, чтобы они были такими, которые не зависят от других людей. Я могу сделать существенный вклад в науку, но не получить ни докторского диплома, ни звания профессора, ни Нобелевской премии, ибо это зависит не от меня, а от других людей. От таких претензий следует отказаться. Что делать? В Нобелевском комитете и в ВАКе сидят дураки. Но лучше думать, что они умные. Тогда будешь спокойно ждать своего диплома. А вот сделать такое, что заслуживало бы всего этого, гораздо легче, ибо это зависит только от тебя. Не жди, чтобы тебе кто-то создавал институт психотерапии и делал бы тебя директором. Это ты можешь сделать сам, так же, как и организовать перевод своих книг. Что, слабо? Не хочешь рисковать? Вдруг институт не будет давать доход, а книги не будут расходиться, и ты прогоришь. Пусть за тебя рискует кто-то другой. Так что успокойся, делай, что делаешь, или организовывай все сам. Ведь когда никто не хотел печатать твоих книг, ты же организовал издательство, да и психотерапевтический центр у тебя есть. Вот и расширяйся. А не хочешь действовать, так не ной. Продолжай писать книги, лечить больных и проводить психологические тренинги. Раньше ты и этого не умел делать. Пока еще на институт у меня силенок маловато. Подожду. А вот перевести на английский и издать за свой счет маленькую брошюру, например, психологическое айкидо, на это у меня сил хватит. И теперь, радостный, я могу начинать делать зарядку, завтракать и идти на работу. Не дай бог начинать с того, чего тебе не хватает. Теперь вам понятно, почему многие, достигшие успеха, ноют и тем самым задерживают свой дальнейший рост. Упражнение позволяет смягчить действие непреложного закона о том, что к хорошему привыкают очень быстро и перестают его ценить. Между тем, качество этого привычного становится иногда даже лучше, чем в тот момент, когда оно было приобретено. Так квартира через год-полтора после приобретения становится, безусловно, удобнее, комфортнее, красивее, но радует гораздо меньше. Мои подопечные отмечали, что после такой молитвы неприятности кажутся гораздо более мелкими, и разрешить их становится значительно легче. К сожалению, многие, как только состояние улучшается, забывают ею пользоваться. Но это верно не только по отношению к этой молитве. Шестое. Инвентаризация души. Хочу, могу и должен. Перечислите все ваши желания «хочу», жизненные принципы «должен» и навыки «могу». У вас может получиться примерно следующий список. Молодой менеджер, 24 лет, выпускник Института инженеров железнодорожного транспорта, который читал мои книги и 3 года начал со студенческих лет, интенсивно посещал мои тренинги. После окончания института устроился в коммерческую фирму и вскоре получил повышение. У новичков список выглядит еще плачевнее, особенно в разделе «могу». Он представил мне 3 списка. Я их несколько сократил, и чтобы не повторяться, сразу даю комментарий. Заодно у слушателей в какой-то мере может сложиться представление о ходе наших занятий. Обычно я зачитываю весь список вслух, а затем разбираю по пунктам. Обычным шрифтом написаны мои комментарии. Тем, кто занимается самостоятельно, необходимо увидеть противоречия в списках, когда желания противоречат принципам и не соответствуют возможностям. От негодных принципов следует избавиться. Навыки наработать и отказаться от несбыточных желаний, трансформировав их в достижимые. Хочу обратить ваше внимание, что нередко принципы – это неосуществленные в прошлом и навязанные родителями или окружением желания. Жизненные принципы. Список должен. Никогда не лгать. Принцип невыполнимый. Лучше бы исправить на «по возможности говори правду или ничего».